Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 380. Тогда узнают египтяне, что я Господь. Книга Исход. 7 глава, 5 стих. Тяжело наставлять порочный мир. Египет не знает Господа, а потому решается воздвигать своих идолов. Он осмеливается даже спрашивать, кто такой Господь. Господь, однако, намеревается сокрушить и жестокое сердце, несмотря на то, хочет оно этого или нет. Когда суды Божии гремят над головами нечестивых, когда они омрачают их небеса, когда уничтожают их жатву и губят их сыновей, тогда только эти нечестивые начинают что-то разуметь в силе Божьей. На земле еще должны совершиться события, которые непременно поставят на колени всех сомневающихся. Мы же не превратимся в малодушных из-за поношений, так как Господь силен позаботиться о своем имени и проявит эту заботу весьма действенным образом. Избавление народа Божьего было вторым могучим средством для того, чтобы Египет узнал, что Господь является живым и истинным Богом. Никто из народа Божьего не погиб от 10 казней, постигших Египет. Никто из избранных потомков его не погиб в водах Черного моря. Избавление избранных и прославление всех истинных верующих понудит и самых жестоковыйных врагов Божиих признать, что Бог – это Господь. О, если бы Его сила через Духа Святого сопровождала проповедь Евангелия, пока все народы не склонятся пред именем Иисуса и не исповедуют Его Господом.